Глава 76. Постепенно Рик отключился от болтовни Данлопа и погрузился в мир стандартов, технических инструкций и цифровых рядов. Поскольку даже в них иногда происходили изменения, информация об этом поступала во все отделы комиссии по всей стране, и Рик был обязан следить за обновлениями, чтобы шеф-инспектор Кнаубис имел больше оснований отказать несчастным соискателям, начертав свое обычное, не соответствует требуемым стандартам. Потом был перерыв, привычно скучный. Почти безвкусный обед в кафе напротив, куда они с Данлопом ходили не первый год. А после обеда снова проверка, сверка, регистрация ранее полученных изменений, отправка сообщений о получении изменений. Обычный рабочий день. Ничего особенного. К вечеру потеплело и стал накрапывать дождь. Возвращаясь домой от автобусной остановки, Рик был вынужден надеть фуражку. И это стало привлекать к нему внимание, потому что издали он походил на полицейского. «Мистер Рик!» – обратились к нему за полквартала от дома. «Что, вы ко мне обращаетесь?» «Да, мистер Рик. А точнее, старший инспектор Рик, если я не ошибаюсь». Вальтер присмотрелся к незнакомцу. Просторная куртка, войлочная шляпа с широкими, чуть обвислыми полями. Должно быть, серые глаза. В сумерках уже не разобрать. Слегка несимметричное лицо и глубокие складки на лбу и у носа. Это делало его внешность жесткой, однако смотрел он по-доброму. «Меня зовут Джо Франк, мистер Рик. Мне вас порекомендовали как консультанта». «Какого консультанта? Я не даю никаких консультаций», – сказал Вальтер. «Мистер Рик, давайте зайдем вон в то кафе и поговорим. Я угощу вас, чем пожелаете, и заплачу за консультацию. А вы ответите мне на пару вопросов». «А вы, значит...» «Я изобретатель. Люблю, знаете ли, сделать что-то своими руками. Ну и, конечно, как любой изобретатель, мечтаю о признании. А для этого нужно хорошо знать все тонкости освидетельствования, ну и так далее». «Ну что же, мистер Франк, полчаса у меня точно есть, так что идемте в кафе. Тем более, что я еще не ужинал». Они вошли в небольшое уютное кафе, носившее название «Вечерняя трапеза», и заняли столик в дальнем углу. Официантка принесла им меню. Гость не стал торопить Вальтера, давая ему выбрать блюдо. А потом начал беседу с погоды. Дескать, зима ожидается холодная, и дороги обледенеют. А новые шины стоят недешево. Когда принесли крахмаловые блинчики и ванильное молоко, беседа пошла оживленнее. Мистер Франк описал несколько интересных конструкций насосов для перекачки загрязненной воды, а потом рассказал об оригинальном способе подключения двух моторов на единый вал без использования муфтовых соединений. Все это Вальтер слушал с неподдельным интересом и даже не заметил, как после уточнения методики освидетельствования новых изобретений разговор перешел на освидетельствование техники для военных контрактов с отягощением. «Это тоже наша работа. Я бы даже сказал, основная работа», – признался Рик. «В отличие от обычных освидетельствований, военные проводятся значительно жестче». «Наверное, много бывает отказов», – уточнил Франк. «Отказов?» – Рик улыбнулся. «За время моей работы в комиссии, а это почти 4 года, не было ни одного положительного заключения». «Всегда проталкивают какое-нибудь барахло». «Отнюдь. Иногда все сделано на самом высоком уровне. Однако, чтобы завалить изделие, достаточно какой-нибудь малости. Не тот блик на покрашенном корпусе. И вот уже идет замечание в протокол. Потом где-то пылинка или где-то царапина. И снова в протокол пишутся замечания. А по инструкции, если найдено 5 замечаний, освидетельствование прекращают. Закон в этом пункте несовершенен. Не прописано значение того или иного замечания. Этим пользуются, чтобы изделие окончательно завернуть. Но какой тогда смысл в такой работе? А никакого. Но шеф-инспектору нравится видеть мучения несчастных соискателей. Он считает, что делает доброе дело и стоит на страже всего, чего только можно. Сказав это, Вальтер стал молча дожевывать блинчик, думая о том, не слишком ли много он рассказал незнакомому человеку. И, кстати, даже забыл поинтересоваться, кто именно его порекомендовал. «А вот скажите, мистер Рик, этот ваш шеф-инспектор, он всегда принимает участие в освидетельствовании?» «Разумеется, он считается главой выездной комиссии». «То есть без него комиссии быть не может?» «Нет, отчего же? Достаточно двух инспекторов, вот вам и комиссия». «А если бы шеф-инспектор заболел, комиссию бы отменили?» «Это вряд ли. На то у нас в отделе и 4 специалиста, чтобы было кому подменить. Например, однажды меня подменял Данлоп и ездил на комиссию вместе с Кнаубисом». «А, Кнаубис, Роджер Кнаубис, я прав?» «Правы. А, кстати, кто вам порекомендовал меня?» «Некто Бартон, продавец вашего железного рынка». «С Кризибизи?» «Да, Кризибизи», — улыбнулся Франк. «Я иногда покупаю там всякие полезные железки, так что немного знаю эту среду». «Ну что же, старший инспектор, большое вам спасибо. Вот, надеюсь, этого достаточно?» И мистер Франк подвинул Риггу бумажку в 20 лир, а, заметив в его глазах колебания, добавил. «Это честный заработок, мистер Риг. Ваша консультация оказалась для меня весьма полезной». В конце концов, Риг взял эти деньги и, попрощавшись, ушел. А мистер Франк заказал себе еще кофе и потом задумчиво пил его, размышляя о том, как лучше воспользоваться полученной информацией. А на другой день, чуть более холодным вечером, пошел снег. Прохожие торопливо бежали домой, спеша оказаться в тепле, а Роджер Кнаубис просматривал на это из окна такси. На такси он возвращался со службы нечасто, лишь иногда, под настроение. Доехав до дома, где на втором этаже у него была собственная квартира из 4 комнат, Кнаубис расплатился точно по счетчику и, выйдя из машины, направился к припорошенному снегом парадному. «Мистер Кнаубис!» – окликнули его. Он повернулся и увидел в проеме переулка какого-то незнакомца. «Слушаю вас. Вы из жилкома насчет отопления?» «Почти угадали, мистер Кнаубис. Давайте отойдем в сторонку. У меня к вам дело. Всего на пару минут».